4 сети ресторанов. Географический охват от Канады до мексиканской границы. Сети супермаркетов существуют якобы независимо от ресторанов. Общий капитал 400 миллионов, 630 вместе с заводами и фермерскими кооперативами. 1953. Недвижимость 150 миллионов долларов. Флот 29 различных компаний. Водоизмещение 3 миллиона 628 тысяч тонн, в том числе 2 миллиона 700 тысяч танкеры. Капитал 385 миллионов 30 апреля 1955 года. Наличность, по оценкам, 109 миллионов 124 тысячи на 30 апреля 1955 года. Общая сумма капитала, размер кредита, дорогостоящая система защиты РЭБа, большое число компаньонов. Сетиньяс пришел к выводу, что к 1955 году, через 10 лет, день в день после Маутхаузена, и менее чем через 5 лет после появления у газетных киосков, РЭБ Михаэль Климрад, не достигший 27 лет от роду, наверняка стоил уже более миллиарда долларов. И это было известно не только его пятерке. В начале мая 1955 года Джордж Тарас, совершив еще одно путешествие, вернулся в Нью-Йорк. Да, Дэвид опять ездил по его поручению. 3 или 4 года назад вы отвергли мое приглашение на обед, помните? А как сегодня? Они отправились в Кейнтон на Уолл-стрит. Попивая свой неизменный мартини, Сетиньяс заметил за соседними столами по крайней мере 5 людей Климрада, и на их приветствие ответил легким кивком головы и улыбкой. Острый глаз Тарроса не пропустил этой переклички. Ощущение тайного могущества приятно, не так ли, Дэвид? В каком-то смысле да, смутившись, ответил Сетиньяс. Он был слегка раздосадован тем, что замечание попало в точку. Действительно, сталкиваясь с людьми, о которых он знал всю подноготную, тогда каким самим было известно так мало, он, что греха таить, чувствовал себя поистине тайным властелином. Они сделали заказ, и когда метрдотель отошел, Тарас вдруг переменил тон. «Мне нужно кое-что сказать вам, Дэвид. Поговорим о вашей свояченице». Сетиньяс удивленно посмотрел на него. «Послушайте», — продолжал Тарас, — «я, конечно же, выгляжу нахалом, который сует нос не в свои дела, но не доверяйте первому впечатлению. Что думают члены вашей семьи о Чармане?» «Не понимаю». «Когда вы видели Чармен в последний раз?» «И я говорю не только о вас, Дэвид. Речь идет также о Диане и родителях вашей жены». «Она встречала вместе с нами Рождество в Нью-Йорке, как обычно». «И вы ничего не заметили?» Дэвид Сетиньяс был человеком невозмутимым, спокойным. Но вопрос, который в тот день задал Джордж Тарас, вызвал в нем бурю противоречивых эмоций. Бесцеремонность Тараса раздражала его, но вместе с тем, увидев, что его собственные опасения относительно Чармен таким образом подтверждаются, он сильно встревожился. «Не заметил чего?» — повторил он вопрос, совершенно несвойственный ему язвительностью. «Чармен не совсем себе. Такой красивой женщины, наверное, больше нет на земле. Но семья уже давно должна была бы позаботиться о ней». Тарас допил свой мартини, глядя прямо в глаза Сатиньясу.